Это окончательно добило дядю Уильяма. Он был желчным человеком. Его нервы и без того уже были на пределе. И, подобно многим людям его типа, он считал свою бессмертную душу чем-то материальным, о чем было неприлично упоминать. «Зови меня, как тебе нравится, Кити!» – заорал он. «Но я не выношу лицемерие! Ты ведь не можешь отрицать, что Джулия устроила тебе невыносимую жизнь! Ты не можешь отрицать, что она постоянно раздражала меня и Эндрю своим злым языком и своим скупердяйством! Кто уносил «Таймс» прямиком к себе в комнату и держал газету у себя до 3 часов дня? Она в жизни не закрывала за собой дверей, и если был хоть какой-нибудь повод облить кого-нибудь грязью и обидеть, она это делала. Тетя Кити собрала все свои слабые силы в последней попытке защититься. «Ну, хорошо», — сказала она, и все ее тело задрожало от гнева в ответ на попрание всех ее инстинктов. «Зато, по крайней мере, она не напивалась тайком». Дядя Уильям остолбенел. В его голубых глазках, сердито взиравших на нее с побагровевшего лица, появилось затравленное выражение. Когда дальнейшее молчание стало невозможным, он заговорил еще более, повысив голос. «Это гнусная ложь!» – сказал он. «Гнусная ложь, порожденная предубеждением! У тебя больное воображение, дорогая! Неужели у нас мало горя, что нужно еще возводить на меня подобную напраслину?» Его голос дрогнул, и он замолчал. Еще до начала этой тирады тетя Кити вдруг вскрикнула. Она резко опустилась на один из стульев с высокой спинкой, стоявших у стола. Ее глаза закатились, рот приоткрылся, и она истерически засмеялась, раскачиваясь взад-вперед на стуле. Слезы струились по ее лицу, а дядя Уильям, совершенно выйдя из себя, орал на нее в сумасшедшей попытке заставить ее замолчать. Кэмпион подошел к тете Кити, крепко схватил ее за руку и стал успокаивать ее голосом, совершенно не похожим на его обычное неразборчивое бормотание. Маркус, не имея четкого плана действий, шагнул к дяде Уильяму, а Джойс бросилась на помощь Кэмпиону. В этот сложный с психологической точки зрения момент, когда шум достиг наивысшей точки, дверь распахнулась, и на пороге комнаты появилась старая миссис Фарадей. Властный человек, проживший на свете больше 80 лет, обязательно приобретает какие-то черты величия. Миссис Каролина Фарадей, вдова доктора Джона Фарадея, была воплощенным величием. Это была старая женщина удивительной наружности, без каких-либо уродливых черт, которыми старость так часто награждает самые прекрасные в прошлом лица. Следует отметить, что через 2 секунды после ее появления в комнате наступила полная тишина. Она была небольшого роста, но держалась удивительно прямо. Удивленному Кэмпиону показалось, что большая часть ее фигуры, одетой в платье из плотного черного шелка, была втиснута в сложную конструкцию из китового уса. На хрупкие плечи была наброшена мягкая кружевная накидка розовато-сливочного цвета, схваченная у горла большой брошкой в виде камеи. Ее лицо, лицо старой сирены с яркими, как в молодости, черными глазами, было окружено коротким шарфом из таких же кружев, удерживаемым наподобие чепца с помощью широкой черной бархатной ленты. Любовь к кружевам была, вероятно, ее единственной слабостью. У нее была большая коллекция кружев, и она постоянно их носила. Кэмпион, который понимал толк в таких вещах, ни разу не видел, чтобы она надела какие-либо кружева 2 раза за то время, что он провел в этом доме. В данный момент она держала в одной руке тонкую черную трость, которой пользовалась при ходьбе, а в другой большую голубую чашку с блюдцем. Когда эта старая женщина, стоя в дверях, смотрела на стоявших перед ней людей, как если бы они были расшалившимися детьми, она чем-то напоминала орлицу. «Доброе утро!» – произнесла она, и, к удивлению Кэмпиона, ее голос прозвучал очень молодо. «Скажи мне, Уильям, Неужели, отстаивая свою точку зрения, нужно поднимать такой шум? Я слышала твой голос, еще будучи наверху. Должна ли я напоминать тебе, что у нас в доме усопшая? После неловкой паузы Маркус сделал шаг ей навстречу. К его большому облегчению миссис Фарадей ему улыбнулась. «Я рада, что вы пришли», — сказала она. «Наверное, ваш отец еще не приехал? А вы привезли с собой мистера Кэмпиона?» «Несомненно, эта женщина полностью владела собой». Маркус подтолкнул Кэмпиона вперед и представил их друг другу. Поскольку миссис Фарадей в одной руке держала трость, а в другой чашку с блюдцем, она не сделала попытки пожать ему руку, но вместо этого грациозно поклонилась и одарила молодого человека одной из своих редких улыбок. «Через минуту, — сказала она, — я просила бы вас пройти в мой кабинет. Но сначала я должна поговорить вот об этой чашке. Мы все здесь собрались, поэтому, может быть, лучше все выяснить прямо сейчас? Я уже разговаривала со слугами. Будьте добры, Маркус, закройте дверь». Хрупкая, но властная женщина вошла в комнату. «Джойс, — сказала она, — подайте мне маленькую салфеточку, пожалуйста». Девушка открыла ящик бокового стола и вынула оттуда небольшой кусочек ткани, украшенный вышивкой. После того, как салфетка была постелена на полированную поверхность стола, тетя Каролина поставила на нее чашку с блюдцем. «Эту чашку», — проговорила она спокойным тоном, в котором, однако, чувствовалось явное неодобрение, «я обнаружила в комнате Джулии. Она стояла на полу и была скрыта подзором ее кровати». Подзор. Оборка из кружев для украшения спального места. «Я ее нашла с помощью моей трости, и Элис ее подняла. Похоже, в чашке был чай». Все, кто был в комнате, стояли, и со своего места справа от старой леди Кэмпион мог видеть осадок и несколько чаинок на дне чашки. Его несколько удивило, что разговор ведется в тоне допроса. И сначала он не понял, что речь шла о некоем нарушении домашнего распорядка. Но еще менее он был готов к той сцене, которая последовала за словами, сказанными миссис Фарадей. Тетя Китти, которая до этого момента тихо сморкала свой платок, вдруг заплакала, вызывая жалость и смущение у всех присутствующих. Она вышла вперед и встала на вытяжку перед своей матерью. «Я сделала это!» – произнесла она трагическим тоном. «Я приготовила этот чай!» Тетя Каролина молчала. Никто в комнате не осмеливался заговорить. И тетя Китти смиренно продолжала. «Джулия любила по утрам пить чай!» – жалобно проговорила она. «И я тоже! Я привыкла к этому еще в те времена, когда был жив мой бедный Роберт. Он тоже любил пить чай по утрам!» Джулия решила, или, может быть, это предложила не она, что поскольку утренний чай в этом доме не подают, ничего страшного не будет, если я куплю небольшой чайник и небольшую спиртовку у Бутса и буду готовить чай в своей комнате по утрам еще до того, как Элис приносит горячую воду. И мы пили чай по утрам на протяжении 2 лет. Каждое утро я готовила чай и еще в халате и тапочках приносила его Джулии. Я и сегодня утром принесла его к ней в комнату. Она тогда чувствовала себя хорошо. Ах, мама, если она положила что-то в себе в чай и выпила, я никогда не прощу себе этого. Никогда!» В конце этой удивительной исповеди она зарыдала с новой силой, и Джойс безуспешно пыталась ее успокоить. Во взгляде, которым тетя Каролина наградила свою дочь, была смесь неодобрения, удивления и презрения. В конце концов, она повернулась к Джойс. «Дорогая, — спокойно произнесла она, — отведите свою тетю в ее комнату, и если доктор Леврок еще в доме, попросите его дать ей успокоительного». Но тетя Китти еще не до конца испила чашу покаяния. Как многие затравленные люди, она была склонна все драматизировать. «Мама, — — сказала она. «Прости меня. Ты должна сказать мне, что меня прощаешь. Я просто буду сама не своя, пока не услышу от тебя, что ты меня простила». Если бы миссис Фарадей физически была в состоянии покраснеть, это, несомненно, произошло бы. Но сейчас стала еще в большей степени походить цветом на слоновую кость. И в ее ярких, черных глазах появилось смущение. «Кэтрин, дорогая, — сказала она, — ты в самом деле не вполне здорова. Ваши тайные чаепития по утрам — это совсем не то, что волнует доктора Леврока или меня в данный момент». Она повернулась в другую сторону. «Маркус, я хочу, чтобы вы очень осторожно отнесли эту чашку вместо меня. Мистер Кэмпион, подайте мне, пожалуйста, руку. Уильям, я буду очень признательна тебе, если ты останешься здесь до тех пор, пока я тебя не позову».